8 июля перед обедом Байкал снялся с якоря. С нами шли 3 солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала 5-летняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж. Примечание. Здесь и далее примечание автора. На амурских пароходах и Байкале арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами 3-го класса. Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, 2 китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу. Их покрывала роса, и было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал. Кроме меня и офицера, было еще несколько классных пассажиров обоего пола. И, между прочим, даже 1 баронесса. Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше. День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно, в воде плюс 18 градусов. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес. Сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя. Клубы дыма слились в длинную черную неподвижную полосу, которая висит над лесом. Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только Богу. После обеда 6 мы уже были у мыса Пронги. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял остров Сахалин. Перед глазами широко расстилается лиман. Впереди чуть видна туманная полоса. Это каторжный остров. Налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света, и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в лиман, где-то на отмеле приютилась гиляцкая деревушка. На 2 лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц. «Это они хотят продать нам битых гусей», — объясняет кто-то. Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины. Байкал начинает идти все тише и тише и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит 12,5, местами же ему приходится идти 14 футов. И был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватер и особенно картина, какую дают вместе татарские и сахалинские берега, послужили главной причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом. В 1787 году, в июне, известный французский мореплаватель граф Лаперус высадился на западном берегу Сахалина, выше 48 градусов, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно, но и приехавших к ним торговать геликов, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином, и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров, и что остров этот отделяется от материка и Иессо, Японии, проливами. Примечание. Лапирус пишет, что свой остров они называли Чоко, но, вероятно, название это геляки относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова, 1752 год, на западном берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лапирус пишет, что, рисуя остров и называя его Чоко, геляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом «мы». Здесь, плывя дальше на север, вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из Северо-Японского моря в Охотское и тем значительно сократит свой путь в Камчатку. Но чем выше подвигался он, тем пролив становился все мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенное равномерное повышение дна и то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе, и что, стало быть, Сахалин соединен с материком Перешейком. В Декастре у него еще раз происходило совещание с геляками. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что здесь, через этот перешеек, геликам приходится иногда перетаскивать свои лодки, и что на нем даже растет трава, так понял Лапирус. Это еще крепче убедило его, что Сахалин – полуостров. Примечание. Тут, кстати, привести одно наблюдение Невельского. Туземцы проводят обыкновенно между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке, то есть, что существует между берегами пролив. 9 годами позже его в Татарском проливе был англичанин Браутон. Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 футов, так что ему удалось пройти несколько выше Лапируза. Остановившись на глубине 2 сажен, он послал к северу для промера своего помощника. Этот на пути своем встречал здесь милей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к Сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны. И при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались. Казалось, залив оканчивался здесь, и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лапирус. Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 году, пал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятой мыслью, так как пользовался картой Лапируза. Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направление с севера на юг. И, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки. Но постепенное уменьшение глубины до 3,5 сажен, удельный вес воды, а главное предвзятая мысль, заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. «Весьма вероятно, — пишет он, — что Сахалин был некогда, а может быть, еще в недавние времена, островом. Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойной душой. Когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он обрадовался немало. Примечание. То обстоятельство, что трое серьезных исследователей, точно сговорившись, повторили одну и ту же ошибку, говорит уже само за себя. Если они не открыли входа в Амур, то потому, что имели в своем распоряжении самые скудные средства для исследования. А главное, как гениальные люди подозревали и почти угадывали другую правду и должны были считаться с ней. что перешеек и полуостров Сахалин не мифы, а существовали когда-то на самом деле, в настоящее время уже доказано. Обстоятельная история исследования Сахалина имеется в книге Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных». В этой же книге можно найти и довольно подробный указатель литературы, относящийся к Сахалину.